Глава 8. Эвакуация. Дедушка сошел на разъезде и медленно двинулся по единственной улице. Александровская слобода была выстроена для семейных инвалидов Чесменской военной богадельни. В разные времена разные жертвователи поставили 17 жилых домов, все по одному плану. Начала традицию вдова фельдмаршала Волконского. Потом кто только не строил, и граф Гейден, и чины штаба Виленского военного округа, и лица свиты Александра II после его гибели, и даже какой-то генерал-майор Слесарев. Просковья Сажина обитала в новом доме, одном из тех, что стояли по левую сторону от железной дороги. Он уже подходил к месту, когда услышал из палисада могучий чих и следом знакомый голос. «Шайтан!» Зод Кизяков. Один или другие тоже с ним? Словно в ответ на вопрос сыщика раздался ленивый баритон Сажина. «Как ты надоел со своими шайтанами!» «Ну не могу я не чихать!» — обиделся баталер. Ему ответил невидимый из-за сирени Колька Кун. «Не можешь не чихать. Чихай, только не поминай в суе шайтанов, дурная голова!» Лыков зашел в калитку, направился к курящим на скамейке японцам. Атаман, завидя старика с Георгием, привстал и ласково спросил. «Что, дедушка, богадельню ищешь? Она на другой стороне. Зря ты сюда ковылял». Лыков ответил ему своим голосом. «Здорово, Николай Егорыч, отойдем-ка на два слова». Куницын разинул рот. «Ты кто?» Сыщик взял его за рукав и отвел в сторону. «С Галкиным еще не встречался?» «А, да, я Лыков». «Черт, глазам не верю. В таком виде. Как ты нас нашел? Обещал, помнишь?» «Помню, но в таком виде. Я уж хотел гривенник тебе подать. Я вас еще в Мурино наблюдал, как вы волосного пизарька тиранили». «В Мурино?» — подскочил Сажин. «Второго дня?» «Да, помнишь землемера с длинным буром? Это я был». «Невозможно», — заявил Ясаул. «Я тебя в упор рассмотрел». «Точно. И не узнал». Кизяков встал сбоку и тихонько подергал Лыкова за наклеенную бороду. «Вот чертовщина! Никогда бы не догадался!» Сыщик дал всем выговориться, а потом повторил вопрос. «Николай, ты с Галкиным еще не встречался?» «С Пашкой нет. На завтра договорились». «В пивной на Шлиссельбургском проспекте». «Да», — с удивлением подтвердил атаман. «Ты-то откуда знаешь?» «Не ходи туда». Галкина завербовало охранное отделение, он предатель. Колька отшатнулся, словно его ударили по лицу. Посмотрел растерянно на товарищей. «Он же из мужиков!» Лыков укорил его. «А ты думал, что все мужики святые?» «Не все, но Пашка Галкин, ах, сволочь!» Сделал шаг к сыщику и спросил тихо. «Алексей Николаевич, что же нам теперь делать?» «Здесь оставаться нельзя. Не сегодня-завтра вас арестуют или полиция, или жандармы. Если я вас нашел, то и они найдут». «Куда же бежать-то? Все места пересмотрели, и всюду ты нас отыскиваешь». «Поехали ко мне на квартиру. Там вас искать не будут». «К тебе?» — удивился Куницын. «Ненадолго, на один день. А оттуда я вывезу вас в Финляндию». «Финляндию?» — хором спросившего братья. «Да, там русские законы не действуют, вас никто не тронет. Поехали прямо сейчас. Дома у меня поговорим о том, как вам дальше быть». Тут за спиной Лыкова стукнула дверь. Он обернулся. На крыльце стояла женщина лет 30 в кожаном фартуке. «Ваня, кто это?» — спросила она усаженно. Сыщик прошептал ему. «Она не должна меня видеть». И тот сразу кинулся к жене. «Просковишка, инвалид по ошибке зашел, богадельню ищет». «Так она на той стороне». «Я его сейчас направлю. Ты иди пока. самовар поставь. Горячий стоит. Так неси чашки в сад, хочется на воздухе попить. Иди. Женщина потопталась немного, чувствуя неладное, и ушла в избу. «Вы все здесь?» — продолжил разговор сыщик. «Только мы трое», — пояснил Зот. «А остальные где?» «В полках агитируют. К вечеру придут». «Так, слушайте внимательно. Я живу на Стремянной, в 5-м доме. Это между Владимирским проспектом и Николаевской улицей». «Знаю», — кивнул Сажин. «Как стемнеет, идите на угол Колокольной улицы и Дмитровского переулка. Это позади Владимирской церкви. Добирайтесь по одному, по двое, гурьбой не ходите. Полиция ищет восьмерых». «Ясно», — сказал атаман. «За храмом я вас встречу и проведу двором, чтобы швейцар не заметил. Только бомбу свою, Николай, ко мне в дом не носи. Взорвешь еще, не дай бог». «А нету бомбы», — ухмыльнулся Куницын. «Мы ее израсходовали». «Куда?» — испуганно спросил сыщик. «Да не боись ты. Рыбу глушили в речке Акервиль. Знатная уха вышла». «Вот хорошо. Тогда до вечера». Стараясь не привлекать к себе внимания, Лыков поковылял обратно к поезду. Вдруг японцев уже нашли, и где-то поблизости прячутся филеры Герасимова или Филиппова. Тогда они проследят ветерана с целью выяснить его личность. Вот будет здорово, если топтуны доведут его до Фонтанки 16. Объясняй потом, что ты делал в обществе государственных преступников. Еще сыщик запоздал и ругал себя за слабость. Ничего он, как оказалось, пока не решил, а теперь взял да и поставил на карту всю свою многолетнюю безупречную службу, чтобы спасти вшиво братью. 8 мужиков, у которых каша в голове. Кто-то да попадется, кто-нибудь да проболтается. Невозможно долго скрывать такое. Правда, рано или поздно вылезет наружу. Куда он, умный, опытный человек, вляпался? Да еще по своей воле. Ну а как их бросить? Стал оппонировать сам себе коллежский советник. Ведь после 9 января годливое чувство внутри так и сидело. Да, мужики, с сумбуром невеликого ума ребята. Но, спасшись из плена, они не разбежались по домам, а пытаются что-то в державе переменить, рискуя свободой и даже жизнью. Эсеров, анархистов, социал-демократов Лыков не уважал. Раскачивают лодку, в которой сами же и плывут. Утопят всех. Либералы? Эти еще хуже. Только болтать мастаки. Нелепые идеи Кольки Куна вдруг показались коллежскому советнику ближе всего к правде. Так, конечно, не будет никогда. Не позволят сильные мира сего учредить мужицкую республику. Такая держава не жизнеспособна. Но, как всякая утопия, модель Кольки привлекала. В ней была справедливость. И сыщик решил: не дам правдолюбцам сломать себе шею. Спрячу, увезу, а там как пойдет. Сейчас все силы властей были брошены на поиск этих людей. Вот-вот их найдут. А если ребят эвакуировать в Финляндию, накал быстро спадет. Пропали, и ладно. Жандармы скучать не будут, их умы тут же займут другие возмутители спокойствия. Вон их сколько в очереди стоит. И вшивобратья как-то божьим промыслом, но выживет. Когда-нибудь их, наверное, поймают, если не успокоятся и не уплывут в Америку. Но без Лыкова. Его совесть будет чиста. Наивный самообман, конечно, но иначе совсем погано на душе. И он окончательно постановил рискнуть. Соблюдая меры предосторожности, Алексей Николаевич по приезде на Царскосельский вокзал направился в уборную, и через минуту оттуда бодро выбежал моложавый артельщик с узлом в руке. На всякий случай он сунулся на Калашниковскую хлебную биржу, что в Харьковской улицы. Там проследить человека в одиночку невозможно. Поплутав, бойкий малый отправился на Литейный. Шел-шел и вдруг шмыгнул в незаметную подворотню. Дворами в обход Шереметьевского дома выбрался к задам квартала, который занимал департамент полиции. Подошел к узкой калитке, отпер ее своим ключом и оказался на службе. А Звистопола, увидав начальника, съязвил: «А куда крестик дели? В ломбард заложили. Сейчас как дам в грызло. Фу, тоже мне. А еще потомственный дворянин. Это я, Сергей Манолович, еще из образа не вышел. Коллежский секретарь увидел, что у Лыков возбужденно горят глаза. Неужели? Да, там они. Попались. Что мы делаем? Кого на этот раз берем? Сыскных или жандармов? Алексей Николаевич сел, порылся в карманах и выложил на стол несколько смятых купюр. Ты поезжай сейчас на станцию Шуваловка финляндской железной дороги и купи билеты до Рихимяки. 8 туда и 1 туда обратно. Отъезд завтра вечером. На вокзале не покупай, опасно. А Звистопола сразу все понял. Он вперил в шефа острый взгляд и спросил. Вы понимаете, что делаете? Да. До конца понимаете? До конца, Сережа, до конца. А вот ты лучше сделай вид, что не сообразил. Если вдруг случится недоброе, скажешь, что выполнил мое распоряжение бездумно и ни о чем таком не подозревая. Парень вспыхнул от обиды. Что я, по-вашему, не человек? Вместе ответим. Мне эти мужики тоже симпатичны. Симпатичны до такой степени, что готов ради них вылететь со службы, скинулся Лыков. Ты себя со мной не равняй. У тебя детей при лесном имении нет. У тебя, Столопа, вообще никаких детей еще нет. А ты на рожон лезешь. Вернусь в Одессу и поступлю в сыскное отделение агентом по вольному найму. Опороченный на прежней службе не будет принят даже вольно-наемным. Грек задумался. Вот-вот, сначала лоб поморщи. А туда же вместе ответим. Я все уже решил и лоб морщу только насчет деталей, ехидно ответил Азвистопола. Думать над этим будешь вне службы. А пока ступай выполнять поручение. Билеты все купишь в зеленые вагоны. Зеленый вагон — вагоны третьего класса. Вы тоже в третьем поедете? Среди кур и пьяных чехонцев? Придется, иначе мужики будут без надзора, а мало ли что. Билеты положишь в мой стол. Сдачу не забудь, правдолюбец хренов. Пройдя по кабинетам и убедившись, что он никому в родном департаменте не нужен, Лыков пошел домой. Там взял в оборот Нину Никитичну. Сегодня у нас будут ночевать 8 человек. Они люди простые, но не буйные. Водку не пьют, а вот курят много. Гостей надо накормить, напоить чаем и обеспечить спальным местом. «Батюшки!» — ахнула кухарка. «Где же я их всех положу?» «К вам никого не пущу», — усмехнулся сыщик. «Далеко ли до греха?» «Да я не об этом!» — отмахнулась Нина Никитична. «Мой бабе век уже прошел, прости Господи, меня грешную». «Но 8!» «Раскидаем по 3 комнатам». «А постели где взять? Разве что у конторщика дома занять на одну ночь». «Нет, об этих людях никто не должен знать. Они тайно придут, а спустя сутки также тайно уйдут. Я уеду вместе с ними, через день вернусь». Кухарка даже не стала переспрашивать. «Надо так надо. Тетка она была кремень. Служа при сыщике много лет, Нина Никитична научилась держать язык за зубами и ничему не удивляться. Однажды в квартире Лыкова неделю прятался беглый кавказский князь, которого ложно обвинили в убийстве. В другой раз тайно проживал военно-морской агент североамериканских штатов. Иногда приходили загадочные люди от барона Таубе и тоже подолгу скрывались. Но то было в огромной квартире на Маховой, а тут целое отделение на 3 комнатки. С домашнего аппарата сыщик позвонил в Москву титулярному советнику Волошникову. «Александр Иванович, запомни, послезавтра я весь день бегал по Москве. Ты меня видел, но чем я там занимался, не знаешь. Когда ты уехал от нас? Ближе к вечеру». «Понял». Приятно иметь дело с людьми, которым ничего не нужно объяснять. Когда стало темнеть, сыщик отправился в Дворницкую. На Маховой и швейцары и дворники знали о роде занятий жильца, и все его распоряжения выполняли беспрекословно. Здесь, на Стремянной, Лыкову впервые требовалось провести в дом людей так, чтобы никто не увидел. — «Как тебя зовут?» — спросил он дворника. — «Варлам, ваше высокоблагородие». — «А по батюшке?» А Варлам Федотович, ты знаешь, где я служу? Так точно. Полковник в департаменте полиции. Сам из солдат? Так точно. Отставной фейерверкер лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Тебя, случайно, не Пятибоков сюда пристроил, Игнат Прович? Дворник расплылся в улыбке. Так точно. Знаете его, ваше высокоблагородие? Служба такая, обязан знать. Сыщик оглянулся на дверь, понизил голос. Сегодня между 11 и 12 часами ко мне через заднюю калитку придет человек секретный. Мне его впустить? Повторяю, секретный. Какой же это будет секрет, если ты его увидишь? Ага. Я сам его впущу, а когда надо будет, выведу. Перед этим, Варлам Федотович, загляну к тебе и прикажу не высовываться. Понял. Как пройдет человек, дам команду отбой. Опять можешь ходить, где нужно. А до команды, чтобы сидел тут как привязанный. Если увижу, что вышел или в окошко подсматриваешь, вылетишь отсюда, и никакой больше в Петербурге работы не найдешь. Уяснил? Так точно, ваше высокоблагородие. Я же понимаю, государственная тайна. Правильно понимаешь, Варлам Федотович. Ну, иди пока делай все дела, чтобы потом мог четверть часа никуда не выходить. Есть! Дворник схватил метлу и отправился на двор. Лыков прогулялся до табачной лавки в свечном переулке. Купил 5 сотен недорогих, но приличных папирос. Он нарочно ушел так далеко от дома. Если полиция что-то заподозрит, агенты отправятся по всей округе расспрашивать про жильца со стремянной. Если выяснится, что некурящий человек закупил так много табака, это будет улика. Кроме папирос, у Лыкова было еще одно дело в Свечном. Здесь квартировали извозопромышленники. Было много дворов с конюшнями, тут же жили ямщики. Сыщик навестил хозяина небольшого извозного промысла по фамилии Челноков. В свое время он спас мужика от больших неприятностей, когда тот из жадности повадился возить бандитов. Алексей Николаевич убедил следователя перевести извозчика из сообщников в недоносители и получил преданного человека. 2-3 раза в год, когда сыщику требовался свой экипаж с верным ездовым, он обращался к Челнокову. Извозопромышленник обрадовался гостю. За все годы тот ни разу не попросил лишнего, не потребовал ничего в счет прежних благодеяний. Даже наоборот, дважды выручил из неприятностей с околоточным. «Нужда у вас, Алексей Николаевич? А о том же чайку? У меня фамильный, хороший». «Времени нет, Сила Иванович. Дело вот какое. Завтра в 11 часов ночи требуется взять у моего дома 9 человек, включая меня самого, и довести до Шуваловки, что возле Озерков, на станцию Финляндской дороги, так, чтобы быть там в час по полуночи. Сварганишь? Ежели вам к поезду, то надо на пораньше выехать. 10? Да. Лучше там полчаса постоять, чем на 5 минут опоздать. Маячить мы не можем, дело секретное. Тогда в 10:30. Понял. Как хочешь вести такую раву? 3 экипажа возьму. В одном сам поеду. Но только чтобы молчок. И людей подбери надежных. Матвея можно и брательника твоего. Так и сделаю. Почем прокатишь? Челноков задумался. Обратно пустые вернемся. Навряд ли кто в Шуваловке сойдет. Придется вам, Алексей Николаевич, за оба конца заплатить. Когда это я жульничал? Скажи, сколько? Меньше 9 рублей себе в убыток. Плачу 10. Челноков повеселел. Так я прикажу супруге чаю. Другой раз, Сила Иванович, когда времени побольше будет. Итак, для укрытия государственных преступников все готово. Рубикон будет перейден примерно за 1:30. Ребята вяжут городовых, забирают у них оружие, крадут деньги и документы. Готовят переворот, а спасти злодеев от наказания хочет коллежский советник Лыков, про которого никто даже и не подумает, что он может изменить присяги. По правде говоря, Именно на это и надеялся Алексей Николаевич. Сергей не выдаст, он человек надежный. Дворник, извозчики, жена Сажина — не свидетели. Главную опасность представляли сами японцы. И это следовало нынче вечером обговорить. Если вдруг они вернутся из Финляндии, чтобы делать свою чертову революцию, то обязательно попадутся полиции. И на допросе могут рассказать, как ушли от преследования в прошлый раз. Тут Лыкову и конец. Можно попробовать отовраться. Известно, что преступники часто оговаривают невинных людей с целью запутать следствие. Но пятно останется, как его потом не смывай. Лыков досидел до условленного времени спокойно. Решение он уже принял и не привык менять позицию. За полчаса до полуночи позади Владимирского храма его поджидали 8 человек. Сыщик провел их в квартиру, представил кухарке и велел накормить. Потом спустился в дворницкую и выпустил Варлаама на свободу. А когда пришел домой, поразился. Вшивобратье вольготно расположилось за обеденным столом. Нина Никитична летала, как мотылек, успевая подкладывать добавки всем сразу. Но особое внимание старуха уделяла атаману. — Кушай, Коленька, вот тебе еще добавочка! Сыщик впервые увидел своими глазами, какое влияние оказывает Куницын на простых людей. Его не было 5 минут. За это время атаман полностью обаял кухарку, рассудительную и много повидавшую женщину. Причем он не говорил длинных речей, отвечал коротко и больше молчал. Но словно некие волны исходили от обычного на вид человека с седой бородой и грустными глазами. Это был именно атаман, вожак, и люди подчинялись ему беспрекословно. Первые минуты застенчивые мужики боялись объесть хозяина и поэтому скромничали. Но Лыков хорошо помнил, что такое солдатский аппетит. И потому подготовился основательно. Увидев, что еды вдоволь, гости отвели душу и наелись до отвала. Поужинав, японцы разошлись по квартире с интересом, осматривая непривычную обстановку. Иван Косолапов обнаружил забытую на зеркале лыковскую ленту ордена святого Станислава. Он повесил ее через плечо и щеголял так, вызывая общий смех. Рыжий Бубнов баловался с телефонным аппаратом. Зод Кизяков взял с письменного стола хозяина фотокарточку в алебастровой рамке. — Алексей Николаевич, кто это? Похоже, но прямо одно лицо. — Мои сыновья, близнецы. Слева Брюшкин, а справа Чунеев. Как — Как-как? — Ну, у них семейные прозвища такие. Брюшкину имя Павел, а Чунееву Николай. Они сейчас подпоручики, служат в Туркестане. — А это дочка? Баталер указал на другую фотографию. — Да, Сашенька. Она теперь парижанка, вышла замуж за француза и уехала к нему. Один я остался. Фотографию Вареньки с черной траурной лентой Кизяков в руки брать не решился. И спрашивать о ней не стал. И так все ясно. Матрос отошел, а к столу подсел Колька Кун. Он глянул вслед парню и улыбнулся. — Хороший мальчишка. — Да ты его старше всего на несколько лет. Эх, вздохнул атаман, разве только по метрике. Видал ты, Алексей Николаевич, такую картину. Идешь летом по улице, деревья зеленые, и листки на них зеленые, до осени еще далеко, и вдруг замечаешь один желтый листочек. Все вокруг в полной силе, а этот уже состарился прежде других. Замечал? Вот и я, как тот листочек. По годам еще молодой, а в душе старик стариком. Женись, заведи детей. Некогда. Революцию надо делать. Колька Кун оглянулся на своих. Возьмем власть. Поставлю Кизякова морским министром. Коллежский советник аж поперхнулся. Ты что, какой из него министр? Ну... Он единственный из нас, кто служил на флоте. По-твоему, этого достаточно? Николай Егорыч, не пугай меня, Христа ради. Не настолько же ты глуп. Мало нас. Выбирать не с кого. А хочешь, назначь тебя министром внутренних дел. Чай, справишься. Сыщик смотрел на собеседника и недоумевал. Шутит тот или говорит всерьез? Хотелось думать, что шутит. Куницын понял его и усмехнулся. Да ладно тебе. Как победим, желающие стать министром в очередь выстроиться. Собери всех, разговор есть, — велел атаману хозяин. Когда гости опять расселись за столом, Лыков сказал. Завтра в ночь выйдем также секретно из дому и поедем на станцию Шуваловка. На чем поедем? — сразу же уточнил Сажин. На трех пролетках. Извозчики проверенные, они болтать не станут. Но и вы по пути помалкивайте. Дальше. Садимся в поезд и катим в Финляндию. Там вы останетесь, а я возвращаюсь домой. Сыщик обвел всех строгим взглядом. Японцы молчали, ждали продолжения. В поезде ведите себя тихо. Обслуга в нем вся финляндская, они привыкли к вежливому обращению. Привлекать к себе внимание нам нельзя. Это понятно. Еще кое-что. На границе будет таможенный досмотр. Станут смотреть вещи, недозволенные отберут. — А что нельзя везти? — спросил Сухоруки Чистяков. — Водку и спирт. — Эхма! Нам Николай Егорович без того запретил. За табак и за чай, если они при вас будут, придется заплатить пошлину. — Деньги есть, заплатим, — махнул рукой атаман. — Револьверы оставьте здесь, я их потом в канал выброшу, — продолжил инструктаж сыщик. — С ними границу не пройдешь. «Оружие не отдадим», — веско сказал Колька-кун. «Но ведь найдут на таможне, полицию вызовут». «Они что, по карманам станут шарить?» «Нет», — честно ответил Лыков, — «только в вещах посмотрят». «Ну, а мы револьверы на себе спрячем». Тут-то Алексей Николаевич понял, что ни в какую Америку борцы за народное счастье не поедут. На душе сразу стало тоскливо. Но одеваться было некуда, и он продолжил. «Ехать надо по одному да по двое, чтобы не бросались в глаза. Но это недолго. От Петербурга до границы всего 32 версты. А мы еще сядем не на вокзале, а в Озерках». «Для чего в Озерках? Для конспирации?» — осведомился Иван Косолапов. «Да, на всех вокзалах вас ищут». «А на самой границе не поджидают нас филеры?» Из Петербурга в Финляндию выпускают без паспортного контроля. В Белоострове есть русская таможня, но она для тех, кто въезжает. Агенты полиции стоят только там. Вот в вагонах всякое может быть, в том числе наружники-фланеры. Но поездная обслуга нашу полицию в грош не ставит. В случае чего они вам помогут. И потом, 30 верст, час езды, не успеют. «А в Финляндии чего опасаться?» — поднял руку Суржиков. «Ничего, там свобода». «Как свобода? Есть же там царская власть». «Номинально есть, но на самом деле считай, что нет. Полиция своя, нашу ненавидит и палки ставит в колеса. Если охранное отделение пошлет туда людей, чтобы вас арестовать, то им этого никто не позволит. Самих за шкирку выкинут, а вас оставят». «Вот это да!» — зашумели японцы. «Хорошая страна Финляндия, и уезжать из нее не надо. Поэтому я вас туда и везу, революционеры вшивые», — подытожил сыщик. «Еще к вам просьба. Я спасаю вас, рискую шкурой. Сами понимаете, полковник департамента полиции этим заниматься не должен. Мне начальство велело вас поймать, а не укрывать». «Знам дело». «Там не забывайте об этом. Если кто-то из вас попадется и проболтается...» «Мы добро помним», — ответил за всех Колька-кун. И добавил, посмотрев на товарищей. «Кто сдаст Лыкова, своими руками за душу». На этом разговор завершился, и гости вместе с хозяином разошлись спать. Алексей Николаевич примостился на тахте в кабинете. Сажен с Колькой на правах начальников легли валетом на кровати. Остальные кто на полу, кто на диване, а кто на сдвинутых креслах. Мужики были неприхотливы, и условия для ночлега сочли вполне комфортными. Утром встали, и хозяин с трудом заставил гостей умыться. Только Суржиков плескал на себя водой с удовольствием. Ванну и унитаз мужики видели впервые. Последних поразил, к нему выстроилась очередь из любопытных. Кухарка умоляла гостей не лезть на фаянсовый клозет с ногами, но те не слушали. Вон, а как господа нужду справляют, — сделал открытие Гришка Блавинов. — У нас в деревне зимой говно к жопе примерзает. Проблем с кормежкой, благодаря ловкости Нины Никитичны, по-прежнему не было. Она настряпала голубцов, сварила огромную кастрюлю картошки, смастерила гигантскую глазунью с зеленью и помидорами. Хуже было с курением. Гости дымили без перерыва. Такое табачное облако, выпусти его в окно, привлекло бы всеобщее внимание. Пришлось установить график. Алексей Николаевич явился на службу, заглянул в стол и обнаружил там билеты. Сунул их в карман и отправился к Зуеву. — Нил Петрович, я ночью опять в Москву уеду, завтра целый день меня не будет. — По какому делу? — формально поинтересовался вице-директор. — О краже мобилизационного расписания из штаба гренадерского корпуса. Крокодил Петрович, так Зуева прозвали в департаменте, кивнул, подписал ассигновку на билеты и командировочные и опять уткнулся в бумаги. Лыков действительно занимался этой кражей. Он получил дознание в наследство от Гартинга. Месяц назад того по рекомендации Рачковского назначили заведующим заграничной агентурой департамента полиции. Аркадий Михайлович уехал в Париж, и ловить шпионов на Фонтанке 16 стало некому. Пришлось сыщику взяться за гуш. Он уже очертил круг подозреваемых и надеялся вскоре вычислить изменника. Ему помогали люди подполковника Лаврова. Похоже, что секретная бумага давно лежала в Берлине, подшитая в одну из папок отдела 3В германского генштаба. Придется вносить изменения в расписание, а это огромная работа. Полдня коллежский советник провел в кабинете, развлекая Азвистопола рассказами из своей богатой на приключения жизни. По очереди телефонировали Филиппов и Герасимов, сообщили, что новостей о японцах нет. Подполковник оказался бойчей из сыскных. Его люди отыскали жену Сажина в Александровской слободе. Но вшивобратья оттуда уже уехала. Пришел какой-то старик, георгиевский кавалер, и после разговора с ним банда срочно сбежала. Жандарм предлагал устроить очную ставку Прасковье со всеми инвалидами. Лыков идею не одобрил. — Сколько лет было дедушке? — спросил он у Герасимова. — На вид около 70, едва ковылял. — Тогда он получил свой крест еще за оборону Севастополя. Какой из него революционер? Тут простое совпадение. — Не верю я в такие совпадения, — сварливо ответил Александр Васильевич. — Все в жизни бывает. — А как ваш Галкин? — Никак. В пивную, коль как он не пришел. Ждем. Лыков вернулся домой в 17:00. Все, что мог, он сделал. Оставалось надеяться на удачу. Ночью 9 человек вышли в Дмитровский переулок. Они не разговаривали и не курили, действовали тихо. Расселись в пролетки и двинулись на Выборгскую сторону. Ехали колонной, и это беспокоило сыщика. Он остановил всех и приказал увеличить дистанцию. Им повезло. В ночном городе было суетно, никто не обратил внимания на ездоков. Когда вырвались за город, Алексей Николаевич поверил, что все получится. И не ошибся. Сыщику фартило. И по пути в Шиваловку, и на самой станции обошлось без происшествий. Когда прибыл поезд, вшивобратья расселась по вагонам. Вот опасный момент. Но никаких филеров сыщик не обнаружил, а глаз у него был наметанный. Большинство людей Филиппова он знал в лицо. Герасимов привез из Харькова несколько человек, которые еще не примелькались, но и они не догадались выслеживать едущих в Гельсингфорс. Один раз все чуть было не сорвалось. Среди пассажиров мелькнул командующий второй ротой петербургской полиции штабс-капитан Вериго. Но Лыков вовремя отвернулся и пронесло. Коллежский советник сел рядом с Мишкой Чистяковым. Все-таки он был самым приметным. Час они промолчали в напряжении. Но вот промелькнул Белоостров. Заспанный жандарм прошел по вагонам. Короткая пауза. Паровоз протащил еще сажени 50. И в тамбуре послышался грубый топот сапог. Явились финляндские таможенники. Тереоки. Все. Вырвались. Досмотр прошел благополучно. После Терек первой станции на той стороне границы бояться стало нечего. Лыков пошел в хвост поезда. Маленькие чистые вагончики финляндской дороги имели особенность. Можно было переходить из одного в другой. Алексей Николаевич собрал всех японцев вместе и объявил. «Свобода!» «Че? Мы уже не в России!» — закричали мужики. «Да, можно расслабиться. Теперь вас никто не арестует». «Эх, выпить бы за это, да нельзя!» — в полголоса пожаловался Кизяков. Но атаман молча показал ему кулак. Лыков вынул часы и демонстративно перевел их на 20 минут назад. «Что здесь и время другое?» — заинтересовался Сажин, вытягивая свою луковицу. «Даже календарь». «В каком смысле?» — не понял Исаул. «В Великом княжестве Финляндском действует григорианский календарь, а не юлианский. Так что сегодня не 1 августа, а 13-е». «Ух ты! Европа!» Лыков потребовал у проводного чаю на всех. Тот предложил кофе. Стороны спорили до тех пор, пока сыщик не убедил чухонца серебряным рублем. Попили чаю. Народ начал задремывать. Лыков сидел теперь с Куницыным и Сажиным. Говорили о том о сём. Колька вспоминал фельдфебеля Акадзиму из лагеря. «Хороший был мужик. По-русски балакал и вообще нас понимал. В Владивостоке перед войной заведовал постирочный. Вот и намострячился». «Я читал, — вспоминал Лыков, — что все эти прачки, официанты, дворники из японцев были шпионами». «Может, и правда, — не стал спорить Колька-кун. Но мне он помог. Когда я к жизни возвращался, было так муторно. Устал я жить, казалось, помереть проще. Лежу, и ничего не хочется. А Кодзима начал меня тормошить. «Ты чего кислый? Давай шевелись!» Ну, потихоньку убедил. Какие-то молитвы читал, свечки ароматические жег. Вызвал было священника православного из общества духовного утешения, чуть ли не самого епископа Николая Японского. Но я в ту пору в Боге уже разуверился и послал батюшку по матери. Так фельдфебель не успокоился. Девок подпустил, чтобы те меня расшевелили. Ну и девки не справились. Тогда Акадзима однажды вывел меня из лагеря и стал водить по окрестностям. «Смотри, — говорит, — какой мир прекрасный, интересный, живой, а ты рыло воротишь. Не спеши на тот свет. Ежели жить тебе скучно, поставь цель, но только высокую, и найдешь смысл». Задумался над его словами. Начал шевелить мозгой и пришел к мысли, что надо дать власть в России мужикам. Так с тех пор и живу этой идеей. За разговорами время летело незаметно. Проехали Кокколу, Оллилу, Келломяки, Ингермландская Финляндия, давно ставшая пригородной местностью Петербурга, кончилась. И началась коренная земля, где русских дачников не было совсем. Когда поезд остановился на станции Рихимяки, уже рассвело. «Ребята, выходи!» — скомандовал сыщик. Шивобратья ввалилась в привокзальный буфет. Там посреди зала стоял длинный стол, весь уставленный различными закусками. «Налетай! Это все ваше!» — Алексей Николаевич обвел стол рукой. «Чай дорого!» — пробормотал Сажин, глядя на яство. — «Платишь одну финскую марку и можешь съесть хоть все», — пояснил Лыков. — «Одну марку? А сколько это на русские деньги?» — 39,5 копеек. — «Сколько, сколько?» — закричали мужики. Лыков повторил. Дальше в шивобратью было уже не удержать. Они налетели на стол с закусками, как саранча. Истребили все подчистую, но буфетчик Финн тут же притащил еще. Чревоугодие продолжалось долго. Когда мужики наконец насытились и лишь устало рыгали, Алексей Николаевич вывел их обратно на дебаркадер. «Видите того дядьку в тужурке инженера? Ну, это полицейский». «Откуда вы знаете, Алексей Николаевич?» — сомнился Иван Косолапов. «Полицейский вон стоит на другом конце». Лыков только усмехнулся и продолжил. У него тоже глаз наметанный. Он видит, что я из полиции, и думает сейчас. А кто все эти люди? Ответ ему в голову придет лишь один. Полицейский чиновник доставил отряд филеров, чтобы следить за русскими революционерами. Таких из княжества высылают сразу. Если не хотите, чтобы вас выкинули обратно в Россию, подойдите к нему и спросите, где можно снять гостиницу. Тут все дешево, и еда, и гостиницы. Деньги у вас пока есть. Поживите, привыкните. За это время и финны присмотрятся к вам. Они умные, быстро выяснят, что вы не филеры, и оставят вас в покое. Поняли? Поняли, — ответил за всех Колька Кун. А ты? Мне пора домой. Поезд на Петербург будет здесь через 45 минут. А пока примите от меня подарки на память. Лыков вручил каждому по цепочке из конского волоса, очень изящного плетения. — Это что такое? — удивились мужики. — Цепочка для часов. Часы у всех есть? У кого нет, пусть купит. — В чем смысл, Алексей Николаевич? — Сейчас объясню. Эти изделия плетут японские пленные на продажу. — Ух ты! — обрадовались шивобратья. — Не одни мы, значит, попались. — Точно так. Японцев в нашем плену, правда, намного меньше, чем наших у них. Примерно 1000. Они живут в селе Медведь Новгородской области. Однако 42 человека, больные и раненые, до сих пор находятся в Москве, в окружном военном госпитале. Там пленные и выделывают такие цепочки. Вот купил для вас. Спасибо. Вроде как от товарищей по несчастью. Лыков по очереди пожал всем мужикам руки. Потом осмотрел их в последний раз, вздохнул. Японцы тоже приуныли. За это время они подружились с грозным полковником и поняли, что тот желает им добра. Расставаться не хотелось. Кроме того, пока сыщик их опекал, у мужиков не возникало никаких затруднений. Все было продумано и крутилось как бы само. Теперь придется думать своей головой. «Не попадайтесь мне больше. Пожалуйста!» Душевно попросил сыщик шивобратью. А Кольке Куну сказал: «Запомни мой телефонный номер. Очень простой. 1-9-9-9». «1-9-9-9», — повторил атаман. «Домашний?» «Да. Если будет какая серьезная нужда, телефонируй». Мужики гурьбой отправились к дядьке, на которого указал Лыков. А сыщик стал прохаживаться взад-вперед по платформе. Как он и ожидал, вскоре к нему подошел полицейский в форме в сопровождении тужурки. «Позвольте ваш паспорт, пожалуйста». Алексей Николаевич протянул заграничный паспорт со своей фотокарточкой, но на чужое имя. Лже-инженер пролистал его и вопросительно посмотрел на сыщика. Тот сказал вполголоса: «Они не филеры». «А кто?» «Беглецы». «С каких пор русская полиция сопровождает сюда беглецов?» «Это частный случай». Дядька в тужурке еще раз осмотрел Лыкова с ног до головы и упрямо сказал: «Не понимаю». «Я сам много чего не понимаю», — философски ответил ему сыщик. «Например, как я здесь оказался?» Алексей Николаевич забрал свой паспорт и пошел в кассу. Там сдал ретур-билет, билет туда-обратно, и купил место в вагоне первого класса. Теперь без японцев он мог не скрываться. Опять потянулись за окном леса, озера, маленькие ухоженные поля. Алексей Николаевич очень устал с этой эвакуацией, перенервничал и теперь мечтал поспать. Но не спалось. Что-то закончилось в его жизни необычное и по-своему ценное. С удивлением он вдруг понял, что скучает по вшивобратии.